Донгли подошла к Нитиню и схватила его за руку. «Здесь небезопасно. Нам нужно уходить сейчас же. Чжао Шанлинг очень опасен. Если он каким-то образом появится, наша жизнь будет в серьезной опасности». Нитянь понял, что она была права. Чжэньху и Лани Цининь были на позднем этапе глубинной стадии, в то время как Чжао Шанлинг был на раннем этапе стадии измерения души. До прихода другого эксперта стадии измерения души, сила Чжао Шанлинга будет превосходить их силу. Как только бы разразилась битва, он и Донг Ли, которые были только на раннем этапе стадии Великого Неба, скорее всего, будут втянуты в нее. Между тем, Донг Ли, которая только что указала расположение Чжао Шанлинга, скорее всего, стала бы его целью. Придя к такому пониманию, он полностью согласился с ней. Донг Ли схватила его и отнесла к пространственному туннелю, который еще не исчез, в надежде вернуться к своему первоначальному местоположению, которое было за сотни километров. Именно в этот момент у входа в пространственный туннель, созданный Чжэньху и Лань, появились неустойчивые колебания. Сразу же после этого, несколько светящихся лезвий пространственной энергии появились из него. Остановившись перед входом в пространственный туннель, сердитый взгляд появился в глазах Донг Ли, когда она спросила Чжэньху и Лань: «Что это значит, старейшина Чжэнь? Вы не хотите, чтобы мы уходили?» Нитянь также посмотрел на Чжэньху и Лань, которая парила высоко в небе. Тем не менее, прежде чем он смог получить четкое представление о выражении Чжэньху и Лань, Донг Ли испустил резкий крик и мгновенно подняла его в небо с помощью черного феникса. Вжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж пространственного туннеля к ним. К счастью, Донгли быстро поднялась в небо вместе с нитянями и сбежала, порезав от легких клинков. Несмотря на это, они вспыхнули в холодном поту. Так же, как он был смущен и хотел расспросить Чжэньху и Лань о ее намерениях, он увидел страшное и испуганное лицо Донгли. Он дернул головой, чтобы посмотреть на Чжэньху и Лань. Он обнаружил, что ее лицо также стало очень серьезным, и что она уже держала бумажный веер, как будто она столкнулась с грозными врагами. Волны пространственной энергии, которые были видны невооруженным глазом, внезапно вырвались из ее веера, делая пространство, где Чжэньху и Лань была размыта, как будто она была защищена несколькими пространственными энергетическими барьерами. Выражение лица Цинянь также мерцало, когда он исходил ослепительным золотым светом. Сразу после этого на нем появилась золотая броня. Это была вовсе не она. «Давай выбираться отсюда!» — Донгли закричала в панике. Бац! В этот момент пространственный туннель, созданный Чжэньху и Лань, взорвался, посылая бесчисленные светящиеся лезвия пространственной энергии в сторону Чжэньху и Лань и Цинянь. Нитянь мгновенно понял, что происходит. Пространственные световые лезвия, стреляющие из пространственного туннеля, были делом рук не Чжэньху и Лань, а другого мастера пространственной энергии, который также был в этом месте. «Чжао Шанлинг, это действительно он!» — закричал Цинянь, поспешно достав свой звуковой камень. Он проинформировал могущественных экспертов фракции инструментариев о том, что здесь происходит. Дикий смех внезапно отозвался эхом со дна кратера, на который Донгли только что указала для Чжэньху и Лань и Цинянь. «Ха-ха-ха, давно не виделись, младшая боевая сестра!» Камни на дне кратера взорвались, открыв множество невидимых пространственных энергетических барьеров. За барьерами сидел тощий старик, похожий на мешок с костями. Одетый в серые одежды, он поднял глаза со зловещей улыбкой. «Ты мне не старший боевой брат». Лицо особенно мрачное. Чжэньху и Лань трепетала складным веером в руке, и волны пространственной энергии хлынули наружу и поглотили лезвия пространственного света. Затем, низким голосом, она спросила Цинянь: «Когда Ву Лэнгси приедет сюда?» — скоро, ответил Цинянь низким, но решительным голосом. Чжэньху и Лань кивнула и повернулась, чтобы посмотреть на Донгли и Нитяня, которые парили вдалеке, крича: «Чего же вы ждете? Уходите!» Услышав ее слова, Донгли мгновенно активировала всю свою резервную энергию. Словно полоса черного света, они выстрелили в далекое небо. Глава 466. Властелин всех миров. Глава 466. Бум! Черный феникс протаранил невидимый барьер. Донгли и Нитянь были мгновенно остановлены. Чжао Шанлинг, который первоначально сидел на дне кратера, начал действовать, и в долю секунды он воспарил в воздухе. Глядя на Донгли издалека, он спросил, выглядя довольно смущенным: «Как ты нашла меня, девочка?» На самом деле он заметил ее и Нитиня, как только они вышли из пространственного тоннеля, созданного Чжэнь Хуэйлань. Однако, так как их базы культивирования были невероятно низкими, он не придавал им значения. В конце концов, многие старейшины фракции инструментариев пришли на поиски в этой области и не смогли найти его следов. После простого взгляда, он сосредоточился на своей битве против Цибайлу, не заботясь о том, что Дон Кли и Нитянь сказали друг другу. Только когда Чжэнь Хуэйлань и Цининь узнали о его тайном убежище от нее, он наконец понял, что попал в неблагоприятную ситуацию. Именно тогда он обратил серьезное внимание на Дон Кли и поинтересовался, как она смогла найти его. Тот факт, что она ни разу не видела его в этом измерении, и все же она указала на его убежище с большой точностью, смутило его. Он не знал, что Нитянь, который был рядом с ней, был на самом деле тем, кто нашел его. «С чего бы мне тебе рассказывать?» С этими словами Дон Кли, которая уже вызвала свое голубое шило, начала использовать его, чтобы атаковать невидимый пространственный барьер. Обнаружив, что ее усилия были бесплодны, она приказала Черному Фениксу отвести их в другое место, надеясь вырваться оттуда. Нитянь несся все это время, наблюдая за всем вокруг. Бац, бац, бац. Каждый раз, когда Черный Феникс пытался улететь из другого места, они таранили невидимый барьер. Не сумев убежать после многочисленных попыток, Дон Кли начала выглядеть обеспокоенной и неуверенной. В этот момент многочисленные волны пространственной энергии, созданные Чжэнь Хуэйлань с помощью ее веера, распространялись в сторону Чжао Шанлинга. Среди пространственных энергетических колебаний бушевало пламя. С мрачным выражением лица Цини не спустил сердитый рев. В следующий момент он, казалось, превратился в гиганта, одетого в золотой костюм. Он замахнулся массивным кулаком на Чжао Шанлинга. Яркий золотой свет и золотые молнии взорвались изнутри огромного кулака, который несся с силой в десятки тысяч фунтов. Глядя на гигантский золотой кулак и свирепую золотую молнию, Нитянь удивился мощи металлической энергии. Шью, шью, шью. Заполняющий небо золотой свет и молнии взаимодействовали в воздухе, превращаясь в скопление молний, которые в конечном счете вплетались в гигантскую сеть золотых молний. Как кулак Цинина продолжал падать, сеть золотых молний вырвались в сторону Чжао Шанлинга. Видя, что Чжэнь Хуэйлань и Цининь показали свою полную силу в тот момент, когда он показал себя, выражение лица Чжао Шанлиня слегка дернулось. В этот момент, большая часть его ума и души все еще была сосредоточена на манипулировании царствованием смерти, чтобы бороться с Цибайлу. Он знал, что теперь, когда его обнаружили, многие могущественные эксперты фракции инструментариев, включая Ву Лэнгси, будут стремиться к нему. Поэтому он принял решение в этот ответственный момент. Он немедленно закончил свою битву против Цибайлу, которая происходила за сотни тысяч километров, и направил царствование смерти в свою сторону. В этот самый момент огромная сеть золотых молний окутала его плавающее тело. Сразу после этого огромный золотой кулак Цинин ударил по нему. Бац! Тело Чжао Шанлинга было раздроблено о куски. Куски плоти прошли сквозь сеть золотых молний. Нитянь был ошеломлен. Что? Он только что умер. Выражение лица Дон Кли стало особенно мрачным. Если бы это было так просто. Он мастер пространственной магии. Как его можно так просто убить? Когда-то этот человек был смертельно опасным воином измерения безграничного запустения. Даже его мастер умер из-за него. Он никогда не был бы настолько хрупким и неспособным выдержать один удар. Нитянь зажмурил зрачки, и он смотрел на разрушенное тело Чжао Шанлинга. Оно, словно битое стекло, собиралось в одну точку после прохождения сетки молний. В мгновение ока Чжао Шанлинг вернулся в свой человеческий облик, целый и невредимый, а выражение его лица было спокойным как никогда. Качая головой, он сказал: «Ты слишком самоуверен, надо было брать с собой больше воина. Не думал, что я с легкостью убью тебя, не так ли?» С этими словами он повернулся к Цинине и холодно сказал: «Я на самом деле человек, который дорожит старыми связями. В конце концов, мы с младшей боевой сестрой учились у одного мастера. Несмотря на то, что у нее есть некоторые претензии ко мне, я не могу убить ее своими руками. Но кем, черт возьми, ты себя возомнил? Это между мной и людьми моей секты. Кто кто дал тебе право вмешиваться в наши дела?» С этими словами он метнул в него громадный багровый котел. Малиновый котел имел три ножки и был покрыт изящными и простыми узорами. Из него не переставая извергалась лава. Один поток яростной лавы за другим поднимались вверх и сходились на огромном золотом кулаке Цининь, словно многочисленные длинные багровые реки. Сверкающая золотая перчатка, казалось, существовала в центре неизмеримо большого золотого кулака, который, казалось, был духовным инструментом Цининь. Однако, когда реки кипящей лавы распылились на золотой кулак, который был сформирован из чистой духовной энергии Цининь, огромный кулак мгновенно воспламенился и начал сжиматься. Золотая перчатка нормального размера мгновенно стала тусклой и безжизненной. Цининь издал приглушенный стон, а его выражение резко изменилось, но его глаза ярко сияли золотым светом. После нейтрализации золотого кулака, малиновый котел начал плыть в сторону Цининь. Чжао Шанлинг безумно рассмеялся, даже при том, что, кажется, есть всего лишь тонкая грань между поздним этапом глубинной стадии и ранним этапом стадии измерения души. Ты должен знать, насколько велика пропасть на самом деле. Я уже достиг своей цели в этой поездке. Я могу уйти или остаться, как захочу. Я признаю, что есть довольно много людей с базами культивирования выше, чем у меня. Но, так как мастер умер, следующий человек, который может убить меня, еще не родился. С этими словами, пространственный портал медленно открыл за спиной Чжао Шанлинга. Бесчисленные лучи света вспыхивали в нем, как будто они были путями в разные пространства, где таилась бесконечная и неизвестная опасность. Глядя на пространственный портал, созданный Чжао Шанлингом, лицо Чжэнь Хуэйлань омрачилось, как если бы она знала, что Чжао Шанлинг сказал правду. Будучи мастером пространственной магии, она была хорошо осведомлена о значении появления этого портала, в который даже она не осмелилась бы войти. Чжао Шанлинг планировал уйти через него. Во всем домене падающих звезд было очень мало мастеров пространственной магии. Чжэнь Хуэйлань знала только одного человека, который был также искусен в пространственной магии, как Чжао Шанлинг, ее мастер. К сожалению, ее мастер уже умер. Что касается воинов, которые не были опытны в пространственной магии, даже если бы их базы культивирования были выше, чем у Чжао Шанлинга, то они не смогли бы остановить его, если бы не разрушили барьеры в их базах культивирования и не присоединились к рангам трех доменов. Тем не менее, ни одному человеку в домене падающих звезд еще не удалось войти на стадию домена пустоты, домен святости или домен бога. Это означало, что даже если бы Ву Лэнгси и Цибайлу были здесь, они не смогли бы убить Чжао Шанлинга или заманить его в ловушку. С такими мыслями в голове, Чжэнь Хуэйлань чувствовала себя беспомощной и беспокоилась о будущем своей секты. К тому времени, Сяи, лидер секты Пламенного Божества, уже должно быть начал поглощать эссенцию земного пламени. В скором времени, он смог бы перейти на поздний этап стадии измерения души. Так он сможет победить всех могущественных экспертов фракции инструментариев один на один. Даже если бы Цибайлу и Ву Лэнгси объединились, было бы трудно сказать, смогли бы они остановить Сяи и его союзника, Чжао Шанлинга, который обладал царствованием смерти. Чжэнь Хуэйлань не осмелилась продолжить свои мысли. Одна река раскаленной лавы за другой вылетали из алого котла и в мгновение ока пребывали перед Цининь. Чжэнь Хуэйлань выбросила свой складный веер, образуя несколько пространственных энергетических барьеров, чтобы остановить входящие реки бушующей лавы. Затем она тихо сказала Цининь: «Ву Лэнгси и мой старший боевой брат скоро будут здесь. Я верю, что мы, может быть, убьем его, но нужно готовиться к худшему». «Так ты имеешь в виду?» — спросил Цининь с мрачным выражением лица. «Не надо больше идти в ва-банк, нападя на него в полную мощь», — бессильно сказала Чжэнь Хуэйлань. «Задержите его и ждите прибытия Ву Лэнгси и моего старшего боевого брата». Несравнимо толстый луч молнии появился в далеком небе. С громким грохотом, он выстрелил прямо в сторону Нитяня и Донгли на тревожной скорости, и в короткий момент разрушил невидимый пространственный барьер, созданный Чжао Шанлингом. Затем, когда молния рассеялась, появился Чжубин. Увидев, что барьер пал, Донгли была вне себя от радости и сразу же улетел с Нитянем. «Давай», — выпалила Донгли. «Битва на таком уровне — это не то, в чем мы можем принять участие. Это будет слишком опасно для нас». Нитянь, которого уносили все дальше и дальше, нахмурился, глядя на Чжао Шанлинга, который все еще безумно смеялся, как будто в этом мире не было никого, кого бы он боялся. Чжао Шанлинг совершил непростительные преступления, ввергая людей в измерение безграничного запустения в нищету и страдания. Он даже убил собственного учителя. Тем не менее, из-за его непревзойденного опыта в пространственной магии, базы культивирования и царствования смерти в его распоряжении, никто, казалось, не мог остановить его. Дикое высокомерие и необузданность на его лице произвели на Нитиня очень глубокое впечатление и остались в его шокированном состоянии на долгое время. Глава 467. Властелин всех миров. Глава 467. На самом деле, Чжао Шанлинг не заботился ни о разрушении этого пространственного энергетического барьера, ни о победе Нитиня и Донгли. Ему действительно было любопытно, как Донгли сможет сбежать от него. Тем не менее, он не испытывал сильное удивление и интерес к убегающей Донгли. Поэтому, видя, что Донгли и Нитянь освободились от пространственного энергетического барьера, который он создал, и летели все дальше и дальше, он не сделал ни одного движения. Его внимание по-прежнему было сосредоточено на трех соперниках перед ним. Когда они летели все дальше и дальше с помощью черного феникса, нахмурив брови, Донгли наконец постепенно расслабилась. «Не всегда плохо, что наши базы культивирования низки. Как и в этот раз, мы смогли убежать только из-за низкой базы культивирования». Обняв Донгли сзади, Нитянь слушал свистящий ветер, когда они путешествовали высоко в воздухе. Оглядываясь на интенсивные энергетические колебания в бывшей штаб-квартире костяных гигантов, он кивнул и сказал с мрачным выражением: «Ты права, Чжао Шанлинг не обратил на нас никакого внимания. Учитывая его базу культивирования и разнообразные средства атаки, даже при том, что Чжубинь бросился к нам на помощь, у него не было бы проблем с уничтожением нас, стоило ему только захотеть. Мы были спасены нашими незначительными базами культивирования», — сказала Донгли с благодарным тоном. Когда они продолжили лететь дальше, они увидели экспертов глубинной стадии, мелькающих в воздухе по направлению к бывшей штаб-квартире костяных гигантов. Большинство из них были из фракции инструментариев и, вероятно, все они спешили после получения известия от Чжэнь Хуэйлань, Цинини Чжубиня. Некоторые из них заметили Донгли и Нитяня, но никто из них даже не удосужился остановиться. Видимо, их главной целью был Чжао Шанлинг. «Фью». Черный феникс начал погружаться в тихую горную долину. Донгли сказала: «Готовься к посадке. Я больше не могу контролировать черного феникса. С этого момента нам придется идти пешком». Нитянь кивнул, показывая, что он понял. Это было на закате. Вечернее сияние наполнило небо. Нитянь казался несколько подавленным. Приземлившись плавно, черный феникс влетел обратно в голову Донгли. Она проглотила несколько лекарственных таблеток и призвала Нитяня продолжать маршировать от бывшей штаб-квартиры костяных гигантов пешком. Именно тогда Нитянь заметил, что направление, в котором направлялся Донгли, не было в тем местом, где Ли Цзин и другие члены культа крови будут его ждать. В его глазах появилось замешательство. Теперь, когда убежище Чжао Шанлинга было разоблачено, сложная ситуация в измерении безграничного запустения, скорее всего, закончится в течение короткого времени, — объяснила Донгли. «В такой чувствительный период времени тебе лучше перестать думать об эссенции земного пламени. На мой взгляд, пустынный город и штаб-квартира фракции инструментариев сейчас самые безопасные места. Нам больше не нужно присоединяться к культу крови. Ранее, для того, чтобы вырваться из пространственной энергетической блокады Чжао Шанлинга, Донгли протаранила блокаду в самых разных местах, словно безмозглая муха, неоднократно влетающая в стену. Позже, когда Чжубин разрушил пространственный энергетический барьер, она, наконец, увидела шанс и сбежала. Место, где Чжубин сломал барьер, не соответствовало направлению людей из культа крови. Между тем, Донгли вообще не думала о присоединении к людям из культа крови. Скорее всего, ее местом назначения всегда был пустынный город или штаб-квартира фракции инструментариев. Старейшина Ли и остальные будут в опасности, не так ли? Нитянь казался обеспокоенным. Донгли тихо усмехнулась. «Будь уверен, с ними все будет в порядке. Старейшина Ли находится на среднем этапе глубинной стадии. В конце концов, немногие могут навредить ей. Кроме того, Ву Лэнгси серьезно ранил душу Мэнцина. Плюс он также отдал костяного гиганта Мэнцина Ли Цзин. С такого значительного падения его боевой доблести, даже если бы он снова встретил старейшину Ли, он не смог бы ничего с ней сделать». Услышав эти слова, Нитянь почувствовал облегчение. Кроме того, старейшина Ли и другие скоро узнают о неожиданном повороте, и что беспорядки, которые ужаснули измерение безграничного запустения, подходят к концу. К тому времени они, естественно, вернутся в заброшенный город. Донг Ли выглядела расслабленной, она добавила: «Если ты все еще хочешь их увидеть, я попрошу людей из моего клана помочь тебе найти их, когда мы вернемся в пустынный город». Когда она и Нитянь впервые пришли в измерение безграничного запустения, она не связывалась ни с кем из членов клана Донг. Теперь, когда Цинин увидел ее, и она указала на убежище Чжао Шанлинга с помощью Нитяня, люди определенно начнут говорить о ней в ближайшее время. Поэтому ей не нужно было бы продолжать прятаться от внимания людей. После возвращения в заброшенный город, она может свободно и открыто связаться со своими людьми и попросить их разыскать людей из культа крови для Нитяня. «Ну ладно, давай сначала вернемся в пустынный город». Нитянь согласился с ее планом. Прошло несколько дней. Нитянь и Донг Ли пришли в длинную и узкую горную долину, где Ци Байлу и другие эксперты фракции инструментариев создали защитные барьеры, чтобы остановить царствование смерти. Чтобы не привлекать их внимание, Нитянь не выпустил свои небесные глаза. Однако, как только они прибыли в устье горной долины, он обнаружил ауру множества жизней. Удивленная Донг Ли пробормотала: «Почему здесь так много людей?» Ни она, ни Нитянь не знали, что эксперты фракции инструментариев создали здесь барьеры, чтобы остановить царствование смерти, или что Ци Байлу и Чжао Шанлинг недавно участвовали в ожесточенной битве в этом месте. Глядя на обугленную землю в глубине долины, а также раздробленные горные стены с обеих сторон, она вдруг пришла к осознанию. Это место, должно быть, только что стало свидетелем потрясающей сокрушительной битвы. Нитянь оглянулся и пришел к тому же мнению. Как только они вошли в горную долину, звуки шумного обсуждения заполнили уши Нитяня. Многочисленные воины Ци и кузнецы различного происхождения обсуждали или бормотали себе под нос, наблюдая за долиной после ожесточенной битвы. Битва между экспертами измерения души. Царствование смерти Чжао Шанлинга разорило эту землю, и битва между ним и лидером фракции инструментариев также состоялась здесь совсем не так давно. Я надеюсь, что мы сможем прийти к некоторому пониманию относительно внутренней силы экспертов стадии измерения души по признакам их битвы здесь. Трудно поверить, что фракция инструментариев сумела удержать царствование смерти и найти Чжао Шанлинга в течение такого короткого времени. Я слышал, что именно Донг Ли из клана Донг нашла Чжао Шанлинга. Этой девушке так повезло. Найдя убежище Чжао Шанлинга, она на самом деле помогла фракции инструментариев избежать неминуемой катастрофы. Между тем, она не член фракции инструментариев, поэтому фракция инструментариев определенно вознаградит ее, когда все закончится. Я боюсь, что эта женщина вот-вот станет известной во всем домене падающих звезд. Да, без шуток. Несколько радужных молний из фракции инструментариев были припаркованы в долине. На них можно было увидеть молодых членов фракции инструментариев. Ву Лин стоял в одной из них, управляя ей и внимательно осматривая поле боя, которое было свидетелем боя между Чжао Шанлингом и Ци Байлу. В конце горной долины несколько старейшин фракции инструментариев стояли с мрачными выражениями на лицах. Было трудно сказать, защищали ли они место происшествия или были наготове в случае новой битвы. Донг Ли остановилась и тихо сказала Нитяню: «Готов поспорить, что Чжао Шанлинг уже покинул измерение безграничного запустения. Эти люди, кузнецы, пришедшие на конкурс оценки и любопытные воины из заброшенного города, они, должно быть, получили известие, что Чжао Шанлинг ушел, и кризис был окончен, поэтому они осмелились прийти сюда, чтобы отдать дань уважения и посмотреть на поле битвы, где произошло жестокое сражение между экспертами стадии измерения души». Нитянь тихо рассмеялся и сказал: «Я вижу, многие из них говорят о тебе». Донг Ли, которая уже надела другую маску, выглядела довольно невзрачно, но она все еще выглядела очень соблазнительно, а ее светлые глаза мягко моргнули. Она взглянула на Нитяня очень очаровательно и сказала с улыбкой: «Ну, разве это не все благодаря твоей достойной службе? Почему же ты об этом не говоришь? Приятно быть в центре внимания и видеть, как люди смотрят на меня. Раньше, когда люди говорили обо мне, они почти никогда не использовали хорошие слова. В основном, они использовали такие слова, как злобная, ядовитая, распутная и хитрая». Ее губы свернулись, а глаза наполнились презрением, как будто она вообще не была затронута этими словами. «Я знаю, что ты не такая», — сказал Нитянь простым тоном. Когда он проводил все больше и больше времени с Донгли, он постепенно понимал, что несмотря на то, что она была жестокой и безжалостной, она не была шлюхой. Она казалась очень спонтанной в отношении мужчин, но у нее были свои четкие принципы. «Конечно, я не та, за кого меня выдают». Казалось, что Донгли не могла не заботиться о своем социальном статусе. «Большинство мужчин – придурки. Ты улыбаешься им, и они думают, что ты готова сблизиться с ними. Если они получат то, что они хотят, они тебя просто бросят. Если они этого не сделают, они будут ругать тебя и будут навешивать унизительные ярлыки. Те люди, которые оскорбляют меня, сами себе враги. Они могут говорить обо мне все что угодно. Это не значит, что я потеряю что-то или перестану жить». Нитянь очень удивился. «Я не думал, что ты примешь такое отношение в этом вопросе. Ну, люди привыкают ко всему». Донгли тихо усмехнулась. «Кроме того, мне пришлось убить немало таких придурков. У меня есть полный набор трюков, чтобы использовать их на тех людях. Я могу обмануть их, как диких животных. Они не только ничего не получат от меня, но я заставлю их заплатить, даже ценой их жизни». Они разговаривали вполголоса, когда шли вглубь горной долины. Внезапно Нитянь почувствовал морозный взгляд издалека. Он проследил за ним и обнаружил, что эта Пэйцици уставилась на него издалека. Глава 468. Властелин всех миров. Глава 468. В глубине долины Лия заметил, что Пэйцици смотрела на незнакомца. Смущенный, он спросил: «Что-то не так, старшая боевая сестра? Почему ты смотришь на этого человека?» Пэйцици видела Нитяня в той же маске, что и сейчас, и таким образом узнала его в тот момент, когда он вошел в ее поле зрения. Между тем, Лия никогда раньше не видел Нитяня в этой маске, и поэтому не понимал, что происходит. Прежде чем люди из фракции инструментариев пришли эвакуировать кузнецов, Лия успешно создал духовный инструмент премиум-класса, и поэтому был признан фракцией инструментариев как кузнец оборудования премиум-класса. Благодаря Чжэньху и Лань, оба уже давно знали о возвращении Чжао Шанлинга. После того, как Чжао Шанлинг был найден и суматоха в измерении безграничного запустения подошла к концу, они пришли в горную долину в попытке расширить свой кругозор, наблюдая за местом, где два могущественных эксперта стадии измерения души участвовали в битве. «Я не могу поверить, что этот ублюдок здесь, в измерении безграничного запустения». Пэйцици выругалась низким голосом. Она рассердилась, когда она увидела рядом с ним очаровательную Донгли. «Кто ли?» Ей не понимал, о ком она говорила. «Ублюдок по фамилии Не, конечно же», напомнила ему Пэйцици. Лия мгновенно все понял. «Это не Тянь, кто же еще это может быть?» Холодно сказала Пэйцици. «Он путешествует туда-сюда, будучи нарочито загадочным. Так вот, он пришел в измерение безграничного запустения. Интересно, что ему тут нужно?» Выглядя удивленным, Лие сказал: «Старшая боевая сестра, этот парень, кажется, идет с другого конца долины. Вся земля, которая находится за этой стороной долины, рассматривалась фракцией инструментариев как запретная зона. Так как он идет с этой стороны, значит ли это, что он блуждал в запретной зоне до того, как кризис закончился? Если это так, то это довольно впечатляюще с его стороны, что он не был убит царствованием смерти и вернулся живым». Пэйцици покачала головой. «Просто удача, вот и все. Учитывая его нынешнюю базу культивирования, если бы он столкнулся с царствованием смерти, то он определенно был бы убит». «Ты права», Лие согласился, а потом начал смеяться. «Я пойду поговорю с ним». «Не надо». Пэйцици остановила его. «Теперь, когда он увидел нас, если он нас уважает, то он должен прийти поприветствовать нас сам». «Хорошо». Лие кивнул, достал бутылку алкоголя и начал пить с улыбкой на лице. «Я расскажу ему хорошие новости, что я не только стал кузнецом премиум-класса, признанным фракцией инструментариев, но я также продвинулся до позднего этапа стадии Великого Неба. Хорошо, я также расскажу ему о твоем недавнем прорыве в культивировании благодаря просветлению, которое ты получила из пространственного разлома в измерении небесного пламени». Между тем, Донгли проследила за взглядом Нитяня и обнаружила Пэйцици, которая смотрела на них из глубины долины. Ее губы поджались в улыбке, когда она намеренно прижалась к Нитяню и взялась за его руку. Затем она с насмешливым тоном спросила: «Пэйцици узнала тебя, Не так ли? Да, она видела меня в этой маске много раз, ответил Нитянь. Хочешь, чтобы я пошла с тобой? С улыбкой спросила Донгли. Да, конечно, ответил Нитянь, не задумываясь. Хорошо, я пойду с тобой. Выглядя взволнованной, Донгли крепко сжала руку Нитяня, слегка высунула свою широкую грудь и двинулась к Пэйцице Илье с высоко поднятой головой. Нитянь чувствовал себя некомфортно, когда его тащили вперед. Смущенный ее внезапно интимными действиями, он спросил: «Что ты делаешь?» «Ничего», сказала Донгли с невинным лицом. «Что, теперь, когда твоя старая возлюбленная здесь, ты не хочешь иметь со мной ничего общего, верно?» «Я не понимаю, о чем ты говоришь», ответил Нитянь с горьким лицом. Донгли холодно фыркнула. «Я могу сказать, что ваши отношения с Пэйцице выходят за рамки нормальных. Ты ошибаешься. Мы нормально общаемся с ней». Утомительное выражение заполнило лицо Нитяня. «Мои отношения с ней такие же нормальные, как и с тобой». Донгли понизила голос. Ее слезящиеся глаза сверкали очаровательным светом. «О, ты ошибаешься. Наши отношения далеко за пределами нормы. Ты дотронулся до меня, и я поцеловала тебя. Ты называешь это нормальным, или ты говоришь, что делали то же самое с Пейцицей? Ты дотронулся до нее, и она поцеловала тебя? Нет, у Нитяня заболела голова. Ненормальное поведение Донгли ставило его в очень неудобное положение, и он не знал, почему она начала вести себя так странно сразу после встречи с Пейцицей. Хорошо, Донгли тихо рассмеялась, выглядя довольной. Они говорили, когда подошли к Пейцице Илье. Тем временем, Нитянь предпринимал многочисленные попытки освободиться от рук Донгли, но чем сильнее он старался, тем крепче Донгли цеплялась за него. Оба не привлекли слишком много внимания, когда они пробирались вперед в горную долину. Ведь их базы культивирования не впечатляют, и Донгли не очень привлекательна после изменения внешнего вида. Мгновение спустя Донгли практически потащил Нитяня к Пейцице Илье. «Кех, кех». Нитянь выглядел несколько смущенным, когда Донгли прижималась к нему так близко. Он откашлялся и сказал с кривой улыбкой: «Давно не виделись, Гасобжа Пэй. Я не знал, что ты тоже придешь в измерение безграничного запустения. Вообще-то, я планировал навестить тебя Илье в раздробленном городе. Это счастливое совпадение, что мы можем встретиться здесь, в измерении безграничного запустения». Прежде чем он успел закончить, Пейцице прервала его. Подозрительно глядя на Донгли, которая цеплялась за него, как маленькая девочка цепляется за своего отца, она холодно спросила: «Кто она? Кто она такая, малыш?» Спросила Донгли, хотя она уже знала ответ. Малыш, Лие, который как раз собирался придраться к Нитяню, замер, а его глаза расширились. Его взгляд переключался между Нитянем и Донгли, прежде чем он, наконец, приземлился на Нитяня. Ухмыляясь, он сказал: «Я не знал, что ты на это способен». Нитянь чувствовал себя еще более смущенным. «Я спросила, кто она?» Снова спросила Пейцице. «Да, кто она такая, малыш?» Донгли невольно моргнула с любопытным выражением на лице, как будто она понятия не имела, кто такая Пейцице. Четверо из них стояли посреди горной долины, в то время как многие другие наблюдали за полем битвы и занимались жаркими дискуссиями вокруг них. В этот момент Хуань Юань из фракции инструментариев указала на Донгли из радужной молнии, которая плыла в далеком небе, и она сказала Вулину и остальным рядом с ней: «Смотрите, это старшая сестра, которую мы недавно встретили. Не могу поверить, что она все еще жива. Я напомнила ей быть осторожной перед отъездом. Я думала, что она уже будет мертва. Кто бы мог подумать, что она действительно вернулась целой и невредимой». Вулин и остальные также были здесь, чтобы получить просветление от места, где сражались могущественные эксперты стадии измерения души. Услышав слова Хуань Юань, они все бросили свои любопытные взгляды в сторону Донгли. Тем не менее, никто из них не обращал особого внимания на Нитяня, который стоял рядом с ней. Прошли годы с тех пор, как Вулин в последний раз видел Нитяня. Его аура и база культивирования сильно изменились с тех пор, так что он не смог его узнать. Похотливый взгляд Чжуханя приземлился на Пейцице после нескольких секунд зрительного контакта с телом Донгли. «Разве это не мисс Пэй? Она ученица мастера Чжэнь. Не говорите мне, что они знают друг друга». Когда Вулин и остальные обнаружили Донгли, он вызвался обыскать ее, чтобы определить, собирала ли она незаконно эссенцию земного пламени, хотя Вулин остановил его. Теперь, когда он снова увидел Донгли, он снова был возбужден. Однако, Так как Донгли выглядела довольно средне, его глаза быстро ухватились за пейцицы. Хуань Юань скривила губы в улыбке. «Брат Хань, ты как собака, которая не может бороться со своим желанием лизать себе задницу. Мисс Пэй, ученица мастера Чжэнь, даже не думай об этом». Чжу Хань совсем не казался испуганным. «Она ученица мастера Чжэнь. Ну и что, я сам из знатных семей. Ты хочешь сказать, что я недостаточно хорош для нее? Я просто не думаю, что ты сможешь ее соблазнить». Высмеяла его Хуань Юань. Стоя на радужной молнии, глаза Ву Лина сузились, когда он смотрел на Донгли и Пэйцицы, которые, казалось, разговаривали друг с другом. С невыразительным лицом он сказал: «Мисс Пэй уже вошла на средний этап стадии Великого Неба, которая выше, чем у меня и у тебя. Между тем, она практикует пространственную магию, которой научилась у мастера Чжэнь. Со временем она, несомненно, станет самым опытным обладателем пространственной магии во всем домене падающих звезд. Чжухань, если ты действительно можешь заставить ее влюбиться в себя, это будет просто замечательно. Фракция инструментариев оценит это». Глаза Чжуханя загорелись, и он выпалил: «Так это значит, что у меня есть твоя поддержка, старший брат Лин. Конечно, я поддержу тебя, если ты хочешь преследовать ее, но не смей придумывать какие-то нечестные идеи», — сказал Ву Лин безразличным тоном. Чжухань издал хитрый смех. «Ха-ха-ха, как бы я поступил так с настоящей красавицей? Опусти радужную молнию, старший брат Лин. Пойдем туда и поздороваемся». Хуань Юань нахмурилась. «Не будет ли это немного грубо?» Взгляд Ву Лина пронесся по ним. Он видел Пэй Цицилии раньше. Оба они произвели на него глубокое впечатление. Что касается Донгли и Нитяня, ему было все равно, кто они такие. «Ну, мастер Чжэнь и мой отец, старые друзья, не повредит спуститься и поприветствовать Пэй Цицилии». С этими словами Ву Лин направил радужную молнию вниз к Нитяню и остальным. Глава 469. Властелин всех миров. Глава 469. Как только радужная молния остановилась перед Донгли, Хуань Юань поприветствовала ее яркой улыбкой. «Старшая сестра, мы снова встретились». Донгли, казалось, наслаждалась ее видом. Улыбаясь, она кивнула и сказала: «Спасибо, что напомнила раньше. Я нашла место, чтобы спрятаться и, к счастью, избежал царствования смерти. Это было близко. Ха-ха-ха, пожалуйста», — сказала Хуань Юань. Прямо перед тем, как Хуань Юань и остальные спустились на землю, Нитянь был зажарен Пэй Цицией и Донгли вместе и, таким образом, почувствовал сильную головную боль. Как только молодежь фракции инструментариев спустилась с неба на своих радужных молниях, Нитянь почувствовал их. Поэтому он тайно был начеку. Пэй Цицией и Лие обменялись взглядами, а также замолчали. Они оба знали Ву Лина и знали о том, что Ву Лин понес большую потерю их за Нитяня во время испытания небесных врат, и в конце концов потерял свою левую руку из-за него. Донгли также была хорошо осведомлена о вражде между Ву Лином и Нитянем и, таким образом, она тоже прекратила возиться. Как только Ву Лин и остальные приземлились, они поняли, что Пэй Цици, Донгли и остальные, которые только что разговаривали, внезапно замолчали. После мгновения молчаливого размышления, Ву Лин прервал тишину и сказал: «Я слышал, что ты успешно присоединился к рядам кузнецов премиум-класса, младший боевой брат Ли. Поздравляю, ты можешь создавать духовные инструменты премиум-класса в таком молодом возрасте. Твой талант ковки оборудования просто изумителен». Ли Е и Пэй Цици были учениками Чжэнь Хуэйлань, в то время как мать Ву Лина Бай Ю и Чжэнь Хуэйлань были боевыми сестрами фракции инструментариев, поэтому он, естественно, называл Ли Е своим младшим боевым братом. «Ха-ха-ха, если бы у меня не было моего таланта кузнеца, то мой мастер не взял бы меня в ученики, верно?» Ли Е вовсе не был скромным. «Мой мастер однажды сказала мне, что ни один человек за всю историю фракции инструментариев никогда не становился кузнецом премиум-класса в моем возрасте». Ву Лин коротко поискал в голове, прежде чем кивнуть и сказать: «На самом деле это правда». Чжухань рассмеялся и подыграл Пэй Цици, начав с ней разговор. «Младшая боевая сестра Пэй, твой мастер был важным членом фракции инструментариев, так что мы на самом деле очень близки. Теперь, когда этот предатель Чжао Шанлинг снова покинул измерение безграничного запустения и кризис подошел к концу, если ты не спешишь уходить, то я буду рад показать тебе великолепные места в измерении безграничного запустения. Как ты по этому поводу?» «В этом нет необходимости», — равнодушно сказала Пэй Цици. Затем она повернулась к Ли Е, который стоял рядом с ней, и сказала: «Хорошо, давай вернемся в пустынный город». Чжухань, казалось, не был возмущен ее жестким отношением, а скорее тепло спросил: «Ты возвращаешься в пустынный город? У нас все еще есть два свободных места на нашей радужной молнии. Как насчет того, чтобы подвести вас? Позволь мне сказать по-другому». Холодно ответила Пэй Цици: «Я не хочу слушать тебя, и мне не интересно путешествовать с тобой. Ты понимаешь, о чем я говорю?» Улыбка на лице Чжуханя застыла. Вулин и Хуань Юань рядом с ним также были смущены, не зная, что сказать, чтобы снять напряжение. Несмотря на то, что Вулин встречался с Пэй Цицилией раньше, они не проводили много времени вместе, и поэтому он не знал о печально известном плохом характере Пэй Цици. Нитянь старался не смеяться, так как он был не чужд странному темпераменту Пэй Цици. Она была из тех девушек, которые всегда говорят правду, особенно когда им что-то не нравится. Чжухань выбрал не ту девушку. Ничего хорошего из этого не выйдет, если он попытается подыграть Пэй Цици. Он только расстроится и будет сожалеть о потраченном времени. «Пойдем, Лие, нечего нам там рассматривать, разве что на назойливых мух поглядеть можно». Пэй Цици повернулась и ушла, не посмотрев ни на Вулина, ни на остальных. «Увидимся, старший боевой брат Ву», сказал Лие с улыбкой, прежде чем подмигнул Нитяню и побежал за Пэй Цици. Он мог сказать, что его старшая боевая сестра уже была несчастна, увидев Нитяня и Донгли вместе. Придя в такое неподходящее время, Чжухань мог винить только себя за плохо выбранное время. Видя, что Пэй Цици и Лие начали маршировать к концу горной долины в направлении фракции инструментариев и пустынного города, Нитянь также двинулся прочь. Так как Донгли все время цеплялась за его руку, как только он пошевелился, Донгли последовала за ним. Она повернулась и попрощалась с Хуань Юань: «Надеюсь, мы еще увидимся, сестренка». Она была дочерью главы клана Донг. Клан Донг был самой влиятельной сектой в измерении сотни битв, чья резервная сила была сродни силе фракции инструментариев. Донгли побывала на бесчисленных важных событиях и встретился с бесчисленным количеством важных людей. Следовательно, она не придавала большого значения Вулину и Чжухань, но она попрощалась с Хуань Юань, прежде чем уехать. Чжухань холодно хмыкнул: «Она не может оценить мою благосклонность». Хуань Юань тихо усмехнулась: «Я знала, что так и будет». Вулин продолжал молчать. Нахмурившись, он наблюдал, как четверо из них шли все дальше и дальше. В конце концов, его взгляд остановился на Нитяне. По какой-то причине, он ничего не чувствовал, когда Нитянь столкнулся с ним ранее, но теперь, когда он стоял к нему спиной, он чувствовал, что он ему знаком. Это вызывало некий дискомфорт. Однако, когда он думал об этом, он не думал, что когда-либо встречал этого человека раньше. Поэтому, качая головой, он решил ее просто отпустить. Это было незадолго до того, как Пэй Цици, Лие и другие пришли к концу горной долины. Чжулянь и несколько других старейшин фракции инструментариев кивнули, увидев Пэй Цици и Лие. Каждый из них выглядел очень серьезным. Что касается Нитяня и Донгли позади них, то они лишь ненадолго пронеслись по ним своими глазами. Пэй Цици и Лие поклонились им из уважения и вышли из долины в сторону пустынного города. Нитянь и Донгли говорили вполголоса, когда они шли за ними. Когда они были на значительном расстоянии от горной долины, изо рта Донгли вырвался смешок, и она пренебрежительно сказала: «Этого парня раньше звали Чжухань, он внук старейшины фракции инструментариев, которого мы встретили у входа в долину. Он такой дурак, что думает, что может заполучить такую девушку, как Пэй Цици. Он словно жаба, жаждущая лебедя». Чжухань, Нитянь ненароком запомнил его имя. Глаза Донгли наполнились отвращением, и она продолжила: «Я слышала, что этот парень именно тот придурок, о котором я тебе говорила. Полагаясь на то, что двое из его дедов являются старейшинами фракции инструментариев, он обманул довольно много красивых девушек фракции инструментариев. Пэй Цици, должно быть, слышала о его плохой репутации. Меня совсем не удивило, что она так равнодушно к нему отнеслась». Удивленное выражение распространилось по лицу Нитяня. «Два деда? Да, Чжубинь, которого мы видели дважды, и Чжулянь, которого мы только что прошли в конце долины», объяснила Донгли. «Они двоюродные братья. Они оба практикуют силу молнии, и они оба на одном уровне культивирования. Так как у Чжубина никогда не было жены, он видит в Чжухане собственного внука. Вот почему Чжухань настолько высокомерен». С этими словами она холодно хмыкнула. «Просто мне нравится, как многие члены фракции инструментариев боятся Чжао Шанлинга, называют его настоящим бичем измерения безграничного запустения. Они и понятия не имеют, что такое настоящий кризис. Чжао Шанлинг, должно быть, вернулся, чтобы занять должность главы фракции инструментариев. К тому времени, как Сяи войдет на поздний этап стадии измерения души с помощью эссенции земного пламени, которую он собрал здесь, он определенно вернется в измерение безграничного запустения снова с Чжао Шанлингом. Если дело дойдет до этого, никто во фракции инструментариев не остановит их. Ты сам видел, что Чжулянь и другие старейшины фракции инструментариев не выглядели расслабленными, даже несмотря на то, что Чжао Шанлинг ушел. Очевидно, что-то все еще давило на их разум. Это означает, что раз старейшины фракции инструментариев так боятся, то они знают, насколько грозен Чжао Шанлинг, и что кризис далек от завершения. Даже Ву Лин не казался очень взволнованным их временной победой. Тем не менее, есть такие дураки, как Чжухань, которые считают, что фракция инструментариев одержала большую победу. Поэтому у него и было настроение приударить за Пэйцици. Услышав ее слова, Нитянь кивнул, соглашаясь, что Чжухань действительно дурак. Четверо из них шли все дальше и дальше от долины. Внезапно Пэйцици и Лие, которые шли впереди, остановились, как будто они ждали, когда Нитянь и Донгли догонят их. Увидев это, Нитянь повернулся к Донгли и сказал: «Разве ты не идешь во фракцию инструментариев, чтобы получить награду за поиски Чжао Шанлинга? Посмотрим, дадут ли они вам продвинутые духовные инструменты. Я не спешу с этим». Донгли звучало спокойно и неторопливо, так как дедушка Цининь знает, что Чжао Шанлинг был обнаружен благодаря моей помощи, то в любом случае меня наградят. Это не будет иметь никакого значения, когда я пойду к ним. Или я просто ничего не могу сделать, и люди из фракции инструментариев, вероятно, пойдут в клан Донг, чтобы выразить свою благодарность моей секте. Возможно, я выиграю еще больше, если не возьму на себя инициативу по их поиску. Если они придут в мой клан, мой престиж в моем клане, несомненно, испытает большой подъем. Мой клан также может воспользоваться возможностью, чтобы попросить фракции инструментариев помочь нам выковать некоторые продвинутые духовные инструменты. Те, кто получит эти духовные инструменты высокого уровня, тоже будут благодарны мне, потому что я причина, по которой они получают такие сокровища. И я также передам плод жизни. Мой статус в клане действительно станет стабильным. Я считаю, что это исправит ущерб, причиненные моими предыдущими потерями в измерении раскола пустоты. Мне больше не нужно будет принимать ничего никому доказывать. Донгли выглядела радостной. Их путешествие в измерение безграничного запустения принесло ей как славу, так и материальные блага. Глава 470. Властелин всех миров. Глава 470. Вскоре Нитянь и Донгли догнали Пэйцици и Лие. К тому времени, как они догнали ее, Пэйцици снова начала маршировать вперед с невыразительным лицом. Она больше не пыталась спрашивать Нитяня о личности Донгли. Она просто шла молча, как будто она даже не знала его. Видя ее безразличное отношение, Донгли, которая изначально хотела повеселиться, почувствовал скуку и, таким образом, отпустил руку Нитяня. Лие, похоже, ничего из этого не беспокоило. На его лице сияла улыбка. Он хвастался о своем прорыве в культивировании и становлении кузнецом оборудования премиум-класса. Слушая его, Нитянь время от времени украдкой поглядывал на Пэйцици, и он обнаружил, что она совсем не хотела говорить. Нитянь не хотел беспокоить ее, пока она была в таком состоянии. Таким образом, он просто болтал с Лие, а Донгли иногда присоединялась к разговору. Несколько дней спустя, все четверо остановились у подножия огромного вулкана, где находилась фракция инструментариев. Когда Донгли впервые повела Нитяня на поиски подходящих вулканов для его брони, он намеренно пропустил фракцию инструментариев. Поэтому, это был первый раз, когда он был в этой древней секте. Глядя вверх, Нитянь мог видеть, что на полпути к величественному вулкану были разбросаны многочисленные каменные пещеры, что делало его почти похожим на улей. Время от времени кузнецы входили и выходили из каменных пещер, где они явно использовали эссенцию пламени вулкана для создания духовных инструментов. У подножия вулкана стоял лес каменных павильонов высотой в десятки метров. Многие члены фракции инструментариев, казалось, суетились среди них. Придя к гигантским передним воротам фракции инструментариев, которые были сделаны из камня, Пейцици достала звуковой камень и что-то прошептала. Затем она обернулась, и ее холодный взгляд пал на Нитиня. На лице Нитиня появилось замешательство. «Лия и я возвращаемся в пустынный город. Подождите здесь, кое-кто хочет встретиться с тобой». С этими словами она повернулась направо и ушла в пустынный город. «Не забудь прийти и найти меня в заброшенном городе, в том месте, о котором я тебе говорил», — сказал Лия и махнул рукой. Наблюдая, как они уходят, Нитянь удивился, почему Пейцици сказала ему ждать здесь. Стоя перед воротами фракции инструментариев, Донгли сказала: «Посторонние не могут попасть во фракцию инструментариев, особенно в такое опасное время. Если я представлюсь, то они, вероятно, впустят нас и устроят торжественный прием, но я не хочу этого делать». Нитянь осмотрел великолепные каменные ворота, размышляя о намерениях Пейцици. Несколько мгновений спустя два человека вышли через каменные ворота. Сильная дрожь пробежала по телу Нитяня, как только он их увидел. Ву Цзи, который получил сообщение Пейцици, прошел через каменные ворота. Столкнувшись с незнакомым молодым человеком, он спросил теплым голосом: «Друзья, вы видели молодую женщину в голубом?» Также смущенный, Фан Хуэй, который вышел с ним, пробормотал: «Мы пришли, как только получили сообщение. Почему ее здесь не оказалось?» Нитянь понял, почему Пейцици сказала ему ждать здесь. Он должен был встретиться с Ву Цзи. Глаза покраснели, он тупо посмотрел на худого старика перед собой, не находя подходящих слов. Несмотря на то, что Донгли никогда не встречалась с Ву Цзи, по необычному выражению лица Нитяня она чувствовала, что происходит нечто важное. Поэтому она сказала тихим голосом: «Я сейчас вернусь в пустынный город. У моего клана там резиденция. Найди меня, когда закончишь, но не заскучай без меня». С этими словами, она ушла в направлении Пейцици и Лие. После того, как она ушла, Нитянь глубоко вздохнул и сказал: «Мастер». Глаза Ву Цзи загорелись, когда он вдруг понял, кто этот незнакомый молодой человек перед ним. Сразу после этого он прошептал: «Не разговаривай, мы найдем другое место». Фан Хуэй был также удивлен. Ни Ву Цзи, ни он не думали, что молодой человек перед ними будет Нитянем, который пропал на некоторое время. Он слышал о поездке Нитяня в измерение сотни битв и его тайной сделке с кланом Донг, которая позволила Нидунхаю и другим членам секты парящих облаков безопасно вернуться в измерение небесного пламени. Тем не менее, он понятия не имел, куда он пошел после этого. Позже, Ву Цзи узнал от Хуаму, что Нитянь отправился в исследовательскую поездку к реликвии фантомов в подземное царство с Донгли, и в конце концов исчез вместе с духовной жемчужиной. Всего несколько дней назад Хуаму спросил его, появился ли Нитянь. Ву Цзи быстро успокоился и начал уходить из фракции инструментариев. «Пойдем со мной». Когда трое из них были достаточно далеки от фракции инструментариев, он схватил Нитяня за плечо и выстрелил в небо. Полагаясь на его способности глубинной стадии, он умчался по воздуху. Фан Хуэй последовал за ним. Четверть часа спустя, Ву Цзи остановился у подножия горы, которая была в сотнях километров от фракции инструментариев, и встал в тени горы. Как только Нитянь собирался говорить, Ву Цзи помахал ему. Он связался с кем-то по звуковому камню и сформировал барьер, чтобы изолировать их голоса от внешнего мира. Только тогда он наконец вздохнул с облегчением и сказал: «Ты знаешь Пейцици, верно?» Нитянь кивнул. Ву Цзи улыбнулся. «Она очень хорошая девочка. Я охранял Фан Хуэя, пока он создавал духовный инструмент класса связующих душ. Именно тогда она разыскала меня и сказала, что Чжао Шанлинг вернулся в измерение безграничного запустения. Она также сказала мне, что его царствование смерти плывет прямо к фракции инструментариев. Вулкан, который Фан использовал Хуэй, стоял прямо на пути царствования смерти. Я последовал ее совету и сказал Фан Хуэю закончить процесс сковки, чтобы сохранить эти редкие духовные материалы до следующего раза. Это было еще до подтверждения фракции инструментариев о прибытии Чжао Шанлинга. Фан Хуэй быстро принял решение закончить процесс сковки, и мы двое эвакуировались из вулкана как можно быстрее. Как мы и ожидали, вскоре фракция инструментариев поняла, что они, казалось, не в состоянии остановить царствование смерти, и таким образом рассказала всем правду о возвращении Чжао Шанлинга. Получив информацию всего за несколько дней, другие известные кузнецы, которые надеялись вступить в ряды кузнецов класса связующих душ, как и Фан Хуэй, потеряли почти все ценные духовные материалы, которые они потратили десятилетия на их сбор. Поскольку мы были вовремя проинформированы, Фан Хуэй потерял только 30% своих материалов, тем самым сохранив свой шанс вернуться на следующую ассамблею оценки. Услышав эти слова, Нитянь был шокирован. Он никогда не думал, что Пэй Цзи окажет ему такую огромную услугу и промолчал об этом. Благодаря ей Ву Цзи смог заранее составить планы и избежать опасности. «Как она узнала, что вы охраняете старейшину Фана?» – спросил Нитянь. Как только Ву Цзи собирался объяснить, его брови поднялись. Улыбаясь, он сказал: «Он здесь». Полоса света проплыла по небу, как падающая звезда, и остановилась перед ними. Когда свет постепенно угасал, изнутри появился человек. Ву Цзи открыл барьер и мужчина вошел. «Ты сказал той девушке сообщить мне, верно?» – спросил его Ву Цзи. Хуа Му кивнула и улыбнулся. «Мистер Хуа», Нитянь почтительно поклонился. Взгляд Хуа Му переключился между Нитянем и Ву Цзи, прежде чем он повернулся к Фан Хуэю и сказал: «Если ты не возражаешь, у меня есть что сказать им». Фан Хуэй сложил руки и вышел из барьера. «Фан Хуэй и я, заклятые друзья», — сказал Ву Цзи. Хуа Му мягко кивнул. «Я знаю это, но это касается Нитяня. Мы с тобой единственные, кто знает о его особой родословной. То, что я собираюсь сказать ему, слишком важно, и пусть это останется в секрете. Кроме того, учитывая неблагоприятную ситуацию, в которой он находится, мы должны сделать все возможное, чтобы защитить его секреты. Чем меньше другие знают о нем, тем лучше». После мгновения молчаливого размышления, Ву Цзи кивнул, принимая его точку зрения. «Нитянь», — тихо воскликнул Хуа Му, — «с этого момента тебе нужно быть еще более осторожным, и ты не должен использовать доспех драконьего пламени снова в ближайшее время». Нитянь был смущен. «Почему?» Ву Цзи вздохнул. «Доспех драконьего пламени первоначально принадлежал секте пламенного божества. После сбора достаточного количества эссенции земного пламени, Сяи, бог пламени, обязательно попытается перейти на поздний этап стадии измерения души. Для нас не будет проблемой, если он потерпит неудачу. Но если он преуспеет и перейдет на поздний этап стадии измерения души, то никто в домене падающих звезд не сможет победить его. Изначально ты мог стать членом фракции Небесного Дворца, но этот шанс был потерян. Как только Сяи достигнет позднего этапа стадии измерения души, то этот патриарх Небесного Дворца будет пытаться наладить с ним связь. При таких обстоятельствах, даже если ты передумаешь и присоединишься к Небесному Дворцу, я сомневаюсь, что они разрушат свои отношения с Сяи, только чтобы позволить тебе сохранить доспех драконьего пламени». Нитянь сразу понял, в какой опасной ситуации он оказался. «Кстати, почему ты отказался присоединиться к Небесному Дворцу?» — в замешательстве спросил Хуа Му. Нитяню нечего было скрывать, столкнувшись с Хуа Му и Ву Цзи. Поэтому он рассказал правду. Небесный Дворец заключил сделку с демонами-аутсайдерами, торгуя чем-то, что древний дворец фрагментарных звезд запечатал в своем измерении за драгоценные материалы, благодаря которым эксперт позднего этапа стадии измерения души сможет перейти на стадию домена пустоты. Кажется, эти материалы существуют только в царствах демонов. Хуа Му ахнул от удивления. «Ты все это сам видел?» Нитянь горько улыбнулся. «Мне пришлось, так как я был там, чтобы запечатать этот пространственный разлом, когда они заключали сделку. Те люди из Небесного Дворца нуждались во мне, чтобы остановить армию демонов от вторжения через пространственный разлом, поэтому они не могли удержать меня от правды». Внезапно Хуа Му сказал: «Теперь я наконец понимаю, почему Небесный Дворец так сильно хотел, чтобы ты присоединился к ним. Они нуждались не только в звездных меткас». Затем Хуа Му глубоко взглянул на него и вздохнул. «Несмотря на то, что ты благословлены множеством невероятных возможностей, бремя на твоих плечах также не имеет себе равных». Брови Ву Цзи сошлись воедино. «Если это так, то Небесный Дворец не сдастся. Сейчас они проявляют терпение только из-за твердой позиции секты и не секты Янь по этому вопросу. Как только он перейдет на стадию домена пустоты, то он может больше не беспокоиться о секте и не секте Янь». Хуа Му горько улыбнулся. «Между тем, Сяи не откажется от получения доспеха драконьего пламени. После перехода на поздний этап стадии измерения души, он, вероятно, поможет Чжао Шанлингу занять позицию главы фракции инструментариев. Но как только он узнает о твоем местонахождении, он не пожалеет средств и ресурсов, чтобы добраться до тебя». Такой анализ напугал Нитяня. С разочарованным и беспомощным выражением лица, Хуаму сказал: «Жаль, что у меня осталось не так много времени. Если бы у меня было еще 100 лет, возможно, я смог бы сделать еще один прорыв и помочь тебе в некотором роде». Ву Цзи вмешался: «Да, если бы у меня было больше времени, то у меня был бы шанс продвинуться на стадию измерения души и, возможно, оказать тебе помощь». «Еще 100 лет?» – Нитянь усмехнулся. «Мастер Ву, мистер Хуа, я кое-что получил во время этой поездки в измерение безграничного запустения. Я думаю, это поможет вам временно решить вопрос продолжительности жизни». Хуаму глубоко вздохнул. «Только плоды жизни могут дать нам дополнительные годы». Не говоря больше ни слова, Нитянь достал 2 деревянные коробки из браслета. Он вручил по одному каждому из них и сказал с яркой улыбкой: «А это и есть плоды жизни». Глава 471. Властелин всех миров. Глава 471. Хуаму и Ву Цзи ошеломленно смотрели на деревянные ящики. В течение 1000 лет бесчисленное множество людей, обеспокоенных своей истощающейся жизнью, приходили бродить по бесплодной земле измерения безграничного запустения, надеясь найти эту землю обетованную, где росли плоды жизни. Однако земля обетованная и плоды жизни были лишь легендой, которую никто никогда так и не проверил. Хуаму также слышал об этой легенде и, таким образом, пришел в измерение безграничного запустения. Прежде чем Чжао Шанлинг и царствование смерти вернулись, он провел тщательный поиск по всему измерению безграничного запустения, но не нашел ни единой подсказки. После этого он нанес визит Ву Цзи, возлагая свою последнюю надежду на Нитяня, так как у него было чувство, что он может прийти к каким-то чудесным открытиям. Несмотря на это, он понял, что это, возможно, была всего лишь легенда, и поэтому он не возлагал больших надежд на нее. Он не думал, что в следующий раз, когда он встретит Нитяня, он подарит ему плод жизни. Глядя на деревянную коробку, Ву Цзи не мог даже произнести членораздельное предложение. «Н.Н. Нитянь, ты говоришь, что в этой коробке хранится плод жизни. Ты уверен, что ты не ошибся?» Хуасу взял деревянную коробку трясущейся рукой, и с большой осторожностью он медленно открыл ее крышку. Интенсивная аура жизни немедленно полилась через треснувшую открытую крышку. Он быстро закрыл крышку. Глаза блестели от волнения, он воскликнул: «Такая интенсивная аура жизни! Ошибки быть не должно! Это должно быть плод жизни!» В следующий момент деревянная коробка исчезла в его кольце. Так как Хуаму подтвердил, что внутри действительно был плод жизни, Ву Цзи больше не чувствовал необходимости осматривать коробку в своей руке, и поэтому быстро убрал ее. С несколько срочным тоном он сказал: «Я поглощу этот плод жизни и нарушу текущий предел моей жизни, как только вернусь в измерение небесного пламени».